Сказки бабушки Маши. Сказка «Мышка». В одном подполье жила семья мышей. Семья была большая. Мышат надо накормить, одеть красиво. Самая маленькая мышка носила красную кофточку с белыми горошинами, черную юбку и серые башмачки. У нее в лапах был большой желтый карандаш, с которым она никогда не расставалась. Это был волшебный карандаш. Захочет мышка сыра или колбаски, нарисует этим карандашом, и появится сыр или колбаса. Несколько месяцев тому назад мышка помогла выбраться из беды большой белой крысе, когда та попала в ловушку, поставленную хозяином дома, где жила крыса. А произошло это так. Как-то раз бежала крыса мимо ловушки, хвостом до нее дотронулась, и хвост прихлопнулся мышеловкой. От боли крыса закричала, и изо рта выпал талисман, при помощи которого она повелевала крысами. Села крыса на задние лапы и горько заплакала. Вот в это-то время и пробегала серая мышка в красной кофточке. Увидев плачущую крысу, расспросила ее, каким образом она попала в беду, помогла ей освободить хвост. Они обе нажали на дверку мышеловки, дверца раскрылась, хвост был освобожден. Затем мышка помогла найти талисман. За доброту серой мышки белая крыса подарила ей волшебный карандаш, который обеспечивал питанием всю семью мышки. Ну вот, однажды, когда мышка проснулась, желтого карандаша не нашла, с горя отказалась от еды, не могла резвиться, все время плакала. Потерять желтый карандаш – это большое горе для их семьи. Мама у нее была очень доброй, ласковой, хоть и расстроилась, но успокаивала мышку, приговаривая: «Конечно, плохо нам без волшебного карандаша, но ведь жили и без него. Проживем и сейчас. Не плачь, доченька». Как-то раз приснился ей сон, что желтый карандаш унес жук-короед. Он на зиму всегда запасал кору, палки. Вот утром мышка и побежала к нему. Жук еще спал. Мышка разбудила его и спрашивает: «Жук-короед, не видел ли ты желтый карандаш?» А сама плачет. Короед сказал: «Пойдем, мышка, ко мне в кладовую, поищем твой карандаш». Пошли они в кладовую и нашли там желтый волшебный карандаш. Мышка поблагодарила жука и, счастливая, убежала к маме. Апрель 1980 года. Лубянцева Мария Николаевна.